Мир надежности. В мире в тишине растем до срока, но однажды в жизнь бросают нас. Сотни тысяч волн объемлет око, новизну приносит каждый час. Неспокойно чувство, тень живая дразнит, обольщает на лету. Ощущения гаснут, уплывая в пеструю мирскую суету. Гёте. Когда я пытаюсь найти надлежащее определение для той эпохи, что предшествовала Первой мировой войне и в которую я вырос, мне кажется, что точнее всего было бы сказать так. Это был золотой век надежности. Все в нашей почти тысячелетней австрийской монархии казалось рассчитано на вечность, и государство — высший гарант этого постоянства. Права, которые оно обеспечивало своим гражданам, были закреплены парламентом, этим свободно избранным представителем народа, и каждая обязанность строго регламентирована. Наша валюта, австрийская крона, имела хождение в чистом золоте, что гарантировало ее устойчивость. Каждый знал, сколько он имеет — и сколько ему полагается, что разрешено и что запрещено. Все имело свою норму, свой определенный размер и вес. Кто владел состоянием, мог точно посчитать свой годовой доход. Любой чиновник и офицер с такой же точностью высчитать по календарю, когда он получит повышение и когда выйдет на пенсию. Бюджет каждой семьи четко предусматривал, сколько придется потратить на жилье и на питание, на летний отдых и на развлечения. Кроме того, неуклонно откладывалась небольшая сумма про черный день на болезнь и врача. Кто имел дом, рассматривал его как надежное пристанище для детей и внуков. Земля и профессия наследовались от поколения к поколению, и в то время, когда младенец лежал в колыбели, в копилку или сберегательную кассу помещали первый скромный взнос для его жизненного пути, маленький резерв на будущее. Все в этой обширной империи прочно и незыблемо стояло на своих местах, а надо всем старый кайзер. И все знали или надеялись, если ему суждено умереть, то придет другой, и ничто не изменится в благоустроенном порядке. Никто не верил в войны, в революции и перевороты. Все радикальное, все насильственное казалось уже невозможным в эру благоразумия. Это чувство надежности было наиболее желанным достоянием миллионов, всеобщим жизненным идеалом. Лишь с этой надежностью жизнь считалась стоящей. И все более широкие слои населения добивались своей доли этого бесценного сокровища. Первыми обрели ее в силу своего положения богачи, но постепенно к ней получили доступ и более широкие круги. Столетие надежности стало золотым веком страхового дела. Дом страховался от огня и ограбления, поле — от града и дождя, тело — от несчастных случаев и болезней. На склоне лет приобретали пожизненную ренту. Девочкам в колыбель клали страховой полис на приданое. В конечном счете объединились и рабочие, они завоевали себе достаточный заработок и больничные кассы. Прислуга откладывала деньги на обеспечение старости и заранее делала взносы в страховую кассу на собственное погребение. Лишь тот, кто мог спокойно смотреть в будущее, с легким сердцем наслаждался настоящим. В этой умилительной убежденности, что можно отнести себя чистоколом, не оставив лазейки для какого бы то ни было вторжения судьбы, таилась при всей практичности и умеренности изрядная талика опасного тщеславия. 19-е столетие в своем либеральном идеализме было искренне убеждено, что находится на прямом и верном пути к лучшему из миров. Презрительно и свысока взирало оно на прежние эпохи с их войнами, голодом и смутами, как на время, когда человечество было еще несовершеннолетним. и недостаточно просвещенным. Теперь, казалось, счет шел на какие-то десятилетия, оставшиеся до той минуты, когда со злом и насилием будет покончено, и эта вера в нескончаемый, неудержимый прогресс имела для той эпохи поистине силу религии. В этот прогресс верили уже больше, чем в Библию, а его истинность, казалось, неопровержимо подтверждалась, что не день чудесами науки и техники. И действительно, всеобщий подъем в конце этого мирного столетия становился все более заметным, все более быстрым, все более многообразным. На улицах по ночам вместо тусклых огней зажигались электрические лампы, витрины центральных магазинов распространяли свой манящий, ранее неведомый блеск вплоть до пригородов, и человек уже мог благодаря телефону общаться с другими людьми на расстоянии. Он передвигался в незапряженных лошадьми вагонах на неслыханных скоростях и взмывал ввысь, осуществив мечту Икара. Комфорт проникал из дворцов в доходные дома. Теперь воду не надо было таскать из колодца или канала, тратить силы, растапливая печь. Повсюду воцарились гигиена, исчезла грязь. С тех пор, как спорт закалил тела людей, они становились красивее, сильнее, здоровее. Все реже встречались на улицах уроды и калеки. И все эти чудеса совершила наука, этот ангел-хранитель прогресса. Общественное устройство тоже не стояло на месте. Из года в год отдельная личность получала новые права. Отношение властей становилось все более мягким и гуманным. И даже проблема проблем, бедность широких масс, не казалась более непреодолимой. Все более широким кругам предоставлялось избирательное право и тем самым возможность открыто защищать свои интересы. Социологи и профессора дискутировали, предлагая рецепты, как сделать пролетариат более здоровым и даже более счастливым. Удивительно ли, что это столетие купалось в лучах собственной славы, и каждое минувшее десятилетие рассматривало лишь как очередную ступень, пройденную прогрессом? Такие рецидивы варварства, как войны между народами Европы, верили столь же мало, как в ведьм и привидения. Наши отцы были убеждены в прочности связующей силы терпимости и дружелюбия. Они искренне полагали, что границы и разногласия между нациями и вероисповеданиями постепенно сотрутся во всеобщем человеколюбии, а стало быть, всему человечеству суждены мир и безопасность. Эти высшие блага. Нам, живущим сегодня, давно изъявшим из своего словаря как архаизм слово «безопасность», ничего не стоит посмеяться над оптимистической иллюзией того прекраснодушного в своем ослеплении поколения, полагавшего, что технический прогресс человечества неминуемо и одновременно приводит к прогрессу нравственному. Мы, научившиеся в новом столетии не удивляться никакому проявлению коллективного варварства, мы, ожидающие от каждого грядущего дня все более страшного злодеяния, чем то, что случилось вчера, с гораздо большим сомнением относимся к возможности морального возрождения человечества. Мы вынуждены признать правоту Фрейда, видевшего, что наша культура — лишь тонкий слой, который в любой момент может быть смят и прорван разрушительными силами, клокочущими под ним. Нам пришлось постепенно привыкать жить, не имея почвы под ногами, не зная прав, свободы и безопасности. Что касается наших взглядов на жизнь, то мы давно уже отвергли религию наших отцов, их веру в быстрый и постоянный прогресс гуманности. Банальным представляется нам жестоко наученным горьким опытом, их близорукий оптимизм перед лицом катастрофы, которая одним единственным ударом перечеркнула тысячелетнее завоевание гуманистов. Но даже если это была иллюзия, то все же чудесная и благородная, более человечная и живительная, чем сегодняшние идеалы, и в нее наши отцы верили. и что-то в глубине души, несмотря на весь опыт и разочарование, мешает полностью от нее отрешиться. То, что человек впитал с материнским молоком, остается в его крови навсегда. И вопреки всему тому, что каждый день мне приходится слышать, всему, что и сам я, и мои многочисленные друзья по несчастью познали путем унижений и испытаний, я не могу до конца отречься от идеалов моей юности, от веры, что когда-нибудь опять, несмотря ни на что, настанет светлый день. Даже в бездне ужаса, из которой мы выбираемся ощупью, в потьмах, с растерянной и измученной душой, я снова и снова поднимаю глаза к тем звездам, которые светили над моим детством, и утешаюсь унаследованной от предков верой, что этот кошмар когда-нибудь окажется лишь сбоем в вечном движении вперед и вперед. Сегодня, когда страшная буря развеяла в прах эти иллюзии, мы поняли окончательно, что мир надежности был воздушным замком. И все же мои родители жили в нем, как за каменной стеной. Ни разу никакая буря, даже порыв ветра, не потревожили их теплое, уютное существование. Правда, у них имелся дополнительный заслон. Они были состоятельными людьми и постепенно становились все богаче. А это по тем временам служило надежным укрытием. Их образ жизни представляется мне до такой степени типичным, что, рассказывая об их безмятежном и незаметном существовании, я, собственно, не открываю ничего нового, точно так же, как и мои родители в тот век гарантированных ценностей в Вене жили 10 или 20 тысяч семей. Семья моего отца происходила из Моравии. Еврейские общины жили там в небольших деревушках, в добром согласии с крестьянами и мелкой буржуазией. Здесь не знали ни забитости, ни льстивой изворотливости галицейских, восточных евреев. Сильные и суровые благодаря жизни в деревне, они уверенно и достойно шли своим путем, как тамошние крестьяне по полю. Вовремя избавившись от всего ортодоксально-религиозного, они были страстными сторонниками религии времени, прогресса, и в эту политическую эру либерализма поставляли самых достойных депутатов в парламент. Если из родных мест они переселялись в Вену, то с поразительной быстротой приобщались к более высокой сфере культуры. Их личный успех органически сочетался со всеобщим подъемом того времени. И в этом смысле наша семья была более чем типична. Мой дед со стороны отца занимался сбытом мануфактурных изделий. Во второй половине столетия в Австрии началось развитие промышленности. Благодаря различным усовершенствованиям, ткацкие и предельные станки, завозимые из Англии, невероятно удешевили производство тканей, прежде вырабатывавшихся вручную, и еврейские коммерсанты с их деловой сметкой, с их международной осведомленностью были первыми в Австрии, кто понял необходимость и прибыльность перехода на промышленное производство. На незначительные в большинстве случаев капиталы они основали те наспех построенные, поначалу использовавшие лишь энергию рек фабрики, которые постепенно выросли в мощную, простершуюся по всей Австрии и на Балканах богемскую текстильную промышленность. И если дед мой, как типичный представитель начального этапа этого процесса, служил лишь посредником в сбыте готовой продукции, то мой отец уже без колебаний шагнул в новое время, основав на 30-м году жизни небольшую ткацкую фабрику в Северной Богемии, из которой он затем неспешно за несколько лет создал солидное предприятие. Такой осторожный способ роста, несмотря на соблазнительно благоприятную конъюнктуру, был более чем в духе того времени. И этот способ соответствовал, кроме того, еще очень сдержанной и совсем не алчной натуре моего отца, который впитал в себя кредо той эпохи — безопасность прежде всего. Ему было важнее владеть солидным, и это тоже ходовое словечко того времени предприятием, основанным на собственном капитале, чем расширять свое дело при помощи банковских кредитов и ипотек. То, что в течение всей его жизни никто никогда не видел его имени ни в долговой книге, ни на векселе, а только на странице дебета, причем, разумеется, в самом солидном кредитном учреждении в банке Ротшильда, было для него главным предметом гордости. Любой доход, связанный хотя бы с минимальным риском, был для него неприемлем, и за всю свою жизнь он никогда не участвовал в чужом деле. И если, тем не менее, он постоянно становился все богаче, то отнюдь не за счет дерзких спекуляций или случайных удач, а благодаря тому, что держался благоразумного правила того времени, когда тратили лишь скромную часть прибыли и, следовательно, могли более значительную долю из года в год прибавлять к основному капиталу. Как и большинство людей его поколения, мой отец счел бы отчаянным мотом того, кто беспечно транжирил бы деньги, не думая о будущем. И это также ходовое выражение той эпохи. И благодаря такому регулярному накоплению прибыли в ту эпоху процветания, да при том, что государство еще не покушалось урвать даже от самых крупных прибылей более чем несколько процентов, тогда как государственные предприятия облагались тяжелыми налогами, крупные состояния росли как бы сами собой. Но этот пассивный способ оправдывал себя. В ту пору, не в пример временам инфляции, экономного человека не обкрадывали, а делового не обсчитывали. Не спекулянты, а именно самые сдержанные дельцы оказывались в выигрыше. Благодаря своей приверженности этой универсальной методе, мой отец мог уже к 50 годам даже и по международным меркам считаться очень состоятельным человеком. Но на образе жизни нашей семьи быстрый рост состояния сказывался очень незначительно. Понемногу стали позволять себе небольшие прихоти, переселились в квартиру побольше. Весной для послеобеденных прогулок брали на прокат автомобиль, ездили в спальном вагоне второго класса, и лишь на 50-м году жизни отец позволил себе роскошь поехать с матерью зимой на месяц в Ниццу. В общем и целом, линия поведения «быть богатым, а не слыть» оставалась неизменной. Будучи уже миллионером, мой отец никогда не курил заграничных сигар, предпочитая, как император Франц Иосиф, дешевую Вирджинию, обыкновенную, Трабука, а в карты играл лишь по минимальной ставке. В своей благополучной, но замкнутой жизни он неуклонно придерживался умеренности. Несомненно, более одаренный и образованный, чем большинство его коллег, он прекрасно играл на рояле, писал ясно и хорошо, говорил по-французски и по-английски. Он неуклонно избегал любых наград, любых почетных должностей, за всю свою жизнь не принял ни одного звания, ни единого поста, хотя ему, как крупному промышленнику, их предлагали не раз. Никогда ни у кого ничего не просить. Никогда не понуждать себя к «пожалуйста» или к «спасибо». Эта затаенная гордость значила для него больше, чем все показное. В жизни каждого неминуемо наступает время, когда в своем внутреннем облике он узнает черты отца. Тяга к замкнутому, безвестному образу жизни теперь с каждым годом начинает все резче проявляться во мне, как бы разительно она не противоречила моей профессии, которая, хочешь не хочешь, делает твое имя и тебя самого в той или иной степени известными. Но из-за той же скрытой гордости я всегда отклонял любую форму внешнего почитания, не принял ни единой награды, ни одного титула, ни поста президента в каком-либо союзе, никогда не входил ни в одну академию, комитет, жюри. Даже сидеть на банкете для меня наказание, и от одной мысли, что надо кого-то о чем-либо попросить, даже если просить приходится не за себя, у меня отнимается язык. Я знаю, насколько несовременны подобные ограничения, в мире, где свободу можно сохранить лишь благодаря хитрости и бегству, и где, как мудро сказал старик Гёте, ордена и титул спасают иных в толчее от тумаков. Но это живет во мне мой отец. Это присущая ему скрытая гордыня заставляет меня устраняться, и я не должен противиться, ибо ему я обязан тем, что, быть может, воспринимаю как свое единственное богатство чувством внутренней свободы. Моя мать, ее девичья фамилия Бреттауэр, была из иной, более интернациональной среды. Она родилась в Анконе в Южной Италии. Итальянский наравне с немецким был языком ее детства. Всегда, когда она говорила с моей бабушкой или своей сестрой о чем-либо, что не следовало знать прислуге, она переходила на итальянский. Ризотто и редкие еще в ту пору артишоки, а также другие особенности южной кухни, были знакомы мне с раннего детства. И когда я позднее приезжал в Италию, то с первой минуты чувствовал себя там как дома. Но семья матери была отнюдь не итальянской, а сугубо интернациональной. Бреттауэры, которые испокон веку занимались банковским делом, разбрелись, по примеру, крупных еврейских банкирских семейств, но, естественно, в масштабах гораздо более скромных, из высокого Эмса, небольшого местечка на швейцарской границе, по всему свету. Одни отправились в Санкт-Галлен, другие — в Вену и Париж. Мой дедушка — в Италию, дядя — в Нью-Йорк. И международные связи дали им больше блеска, больший кругозор и, к тому же, некое семейное высокомерие. В этой семье уже не было мелких торговцев или маклеров, но сплошь банкиры, директора, профессора, адвокаты и врачи. Каждый говорил на нескольких языках, и я вспоминаю, с какой непринужденностью за столом у моей тетушки в Париже переходили с одного языка на другой. Это была семья, которая серьезно заботилась о себе. И когда девушка из числа менее состоятельных родственников оказывалась на выданье, то всей семьей собирали ей приличное приданое, лишь бы предотвратить мезальянс. Моего отца, правда, уважали как крупного промышленника, но моя мать, хотя и связанная с ним счастливым браком, никогда не потерпела бы, чтобы его родню ставили на одну ступень с ее. Эта гордость выходцев из приличной семьи у всех Бреттауэров была неискоренима, и когда в дальнейшем кто-нибудь из них желал выказать мне особое расположение, он снисходительно произносил: «Ты выбрал правильный путь». Этот аристократизм, который самозванно присваивали себе некоторые еврейские семейства, с самого детства то забавлял, то раздражал моего брата и меня. Мы то и дело слышали, что это благородные люди, а те — неблагородные. У каждого нашего приятеля выясняли происхождение вплоть до десятого колена, а также происхождение капитала у его родни. Это постоянное разграничение, которое и составляло главный предмет любого разговора в семье и в обществе, казалось нам в те времена в высшей степени смешным и снобистским, потому что, в конце концов, для всех еврейских семейств речь могла идти о промежутке времени в 50 или 100 лет, за которые они, кто раньше, кто позже, выбрались из общего для всех гетто. Лишь много позже мне стало ясно, что понятие «приличной семьи», которое нам, мальчишкам, казалось фарсом новоришей, выражает одну из специфических и сокровеннейших черт еврейства. Считается, что стремление разбогатеть и есть главное в характере и жизни еврея. Ничего нет более ложного. Стать богатым означает для него лишь промежуточную ступень, средство для истинной цели, а отнюдь не конечную цель. Подлинная воля еврея, его имманентный идеал, взлет в духовные выси, в более высокую культурную сферу. Уже в восточном ортодоксальном еврействе, где слабости, как и достоинства всей нации, проступают ярче, это высшее проявление воли к духовному через чистое материальное находит свое наглядное выражение. Благочестивый человек, талмудист, почитается в общине в тысячу раз больше, чем состоятельный. Даже первый богач охотнее выдаст свою дочь за нищего книжника, чем за торговца. Это благоговение перед духовным у евреев свойственно буквально всем сословиям. Самый бедный уличный торговец, который тащит свой скарб сквозь ветер и непогоду, попытается выучить хотя бы одного сына, идя на тяжелейшие жертвы, и это считается почетом для всей семьи, что в их роду есть свой ученый, профессор, музыкант, словно он своим положением делает их всех аристократами. Какое-то внутреннее чувство в еврее стремится его предостеречь от морально сомнительного, не внушающего доверия, мелкого и бездуховного, что присуще любому торгу, любому откровенному делячеству, и подняться в более чистую, бескорыстную сферу духовного, словно он хотел бы, выражаясь по-вагнеровски, освободить себя и всю свою нацию от проклятия денег. Именно поэтому почти всегда стремление к богатству в еврействе исчерпывается двумя, максимально тремя поколениями одного рода, и именно самые сильные династии подтверждают это своими сыновьями, не желающими вступать во владение фабриками, банками, отцов, готовенькими и теплыми местами. Это не случайность, что один из лордов Ротшильдов стал орнитологом, один из Варбургов — историком искусства, один из Кассереров — философом, один из Сассунов — поэтом. Все они подчинились тому же интуитивному стремлению освободиться от всего, что делало еврейство узким, от этого голого меркантилизма. А быть может, в этом выражается даже сокровенная мечта вырваться этим прыжком из чисто еврейского в духовное, в общечеловеческое. Примечание. Один из Варбургов, Аби Варбург, 1866-1929 годы, искусствовед и историк культуры, брат немецких банкиров Макса Варбурга, 1867-1946, и Пауля Морица Варбурга, 1868-1932 годы. Один из Кассереров, Эрнст Кассерер, 1874-1945 годы, немецкий философ, представитель Марбургской школы неокантианства, родственник издателя Бруно Кассерера, 1872-1941 годы, и торговца антиквариатом и издателя Пауля Кассерера, 1871-1926 годы. Один из Сассунов. Сассун Зигфрид Лорейн, английский поэт и романист, выходец из рода крупных еврейских коммерсантов, до 15 века живших в Толедо, позднее в Месопотамии, Багдад, с 1832 года в Индии, Бомбей, с середины XIX века в Лондоне.